Даже бабуля здесь, и, поверьте, она настоящая королева стиля. Если стиль – это мода прошлого века, как же мило седая старушка выглядит. Розовая шляпка с цветочками, перчатки такие же, и бездонная сумочка, в которой можно найти даже редкий артефакт. «Бабуля, привет!» – махнул я ей рукой. В ответ мне в лоб прилетел огненный шар, который подпалил мои брови. Мог бы уклониться, но зачем разочаровывать ее? Кто впустил сюда этого обжору? Бабуля хрипло выкрикнула на весь коридор и пригрозила мне кулаком. «И это я обжора? Кто бы говорил?» Бабуля сама ест за семерых, будто участвует в чемпионате по поеданию пирогов. Видимо, злопамятство у нас семейное, ведь она до сих пор вспоминает, как на ее юбилее я съел торт из редких ингредиентов, добываемых в далекой Австралии. Ну, съел и съел, зато никому другому не достался. А чего злиться-то? Хотя, возможно, я действительно причина пары семейных драм на почве обжорства. Похоже, мы с бабулей слишком похожи. Люблю ее, только ей можно в меня швырять огнем без последствий. Под любопытные взгляды родни я завалился внутрь, и стоило мне это сделать, как атмосфера сразу стала напряженнее. Отец, сидящий во главе длинного стола из темного дерева, бросил на меня разгневанный взгляд. «Зачем ты приехал без приглашения? Ты забыл, что я приказал тебе делать?» Его голос был холоднее арктического льда, и температура в комнате мгновенно снизилась на несколько градусов. Я неспешно оглядел собравшихся. Мать сидела с неизменной маской спокойствия, однако побелевшие костяшки пальцев, вцепившихся в подлокотник, выдавали ее желание кого-нибудь придушить. Братец Артур задумчиво уставился в окно. Все остальные суетливо переминались с ноги на ногу, ожидая очередного семейного скандала. «Ну, как для человека, который проигрывает войну, ты удивительно уверен в себе». Я позволил себе улыбнуться, зная, что для отца это как красная тряпка для быка. В зале повисла такая тишина, что я начал подозревать. Может, мои слова вызвали массовый обморок? Можно было услышать, как эго отца треснуло звуком разбивающегося фарфора. Кто-то нервно прокашлялся, другие же превратились в статуи, словно надеясь раствориться в обивке кресел. Я невинно поднял брови, изображая на лице удивление. «Что-то не так, я сказал что-нибудь неправильное». Отец медленно поднялся, его лицо стало багровым. «Но мне было все равно, и я продолжил. Я прав, и вы это прекрасно знаете. Два клана, и даже не самых сильных, напали на нас, и мы ничего не делаем». Никто не решился возразить, еще бы. Опровергать очевидное так же бесполезно, как спорить с земным притяжением. А я еще не закончил свою маленькую речь. Победа, возможно, будет за нами, но что потом? Сможем ли мы все выжить? А если даже победим, то что тогда? Ведь на восстановление могут уйти годы, если не десятилетия. Я с удовольствием наблюдал, как вытягиваются их лица от удивления. И пока у всех закипали мозги, мой серьезный братец Артур вдруг решил внести свою лепту. «Да брось, Добрыня, всегда можно открыть сеть ресторанов с тематикой «Проигранные войны». Представляешь, каким хитом это будет?» Мать метнула в него взгляд, острый, как бритва, но промолчала. А мне, несмотря на абсурдность ситуации, захотелось подыграть брату. «Блестящая идея!» – кивнул я Артуру. «Можно еще продавать сувениры под названием «Обломки нашего былого величия». Народ обожает истории падений, особенно, если они не их собственные. А еще, если все пойдет прахом, снимем фильм. Как спустить состояние в трубу?» «Уверен, Оскар наш», — ухмыльнулся Артур. «Главное, правильно подобрать актеров», — рассмеялся я. «Отец, конечно, сыграет самого себя. Правда, режиссер может не выдержать его режиссуры». Отец вскинулся со стула так резко, что тот жалобно заскрипел. «Вон отсюда, оба, клоуны. Если вам больше нечего сказать, убирайтесь. Ну, сейчас либо начнется буря, либо семейные разборки». Я ставил на оба варианта сразу. Отец гневно прокашлялся, его глаза метали молнии. Я бы, может, и начал нервничать, если бы меня не мучил голод. Но тут отец начал постукивать пальцами по столу и монотонно произнес: «Ладно, я услышал тебя, Добрыня. У меня сейчас совсем нет желания обсуждать этот вопрос». Что он это сказал? Удивил. Неужели в него вселился разумный человек? «Я был рад тебя видеть», продолжил он, «но ты посмел ослушаться меня, и на мою благосклонность можешь больше не рассчитывать». Дальше он начал разглагольствовать о моем недостойном поведении, как будто я главный виновник всех бед, а не их собственная недальновидность. Это уже даже не смешно. сейчас тебя проводят в твою комнату, а утром ты отправишься обратно в академию и будешь там продолжать свою учебу», — сказал он в конце с ядовитой улыбкой. Я глубоко вздохнул, пытаясь выдохнуть весь абсурд происходящего, и с легкой усмешкой ответил: «Знаешь, отец, ты снова, как всегда, уходишь от серьезного разговора, даже когда я стою прямо перед тобой. Мои слова, наверное, тебя задевают, но нужно делать что-то прямо сейчас, ведь ситуация у нас критическая, и я хотел спокойно обсудить наши дальнейшие действия». Отец, избегая встречаться со мной взглядом, уставился в окно, а в комнате снова повисло напряженное молчание. «Ваши апартаменты», — сухо произнес слуга, закрывая за мной дверь. «Что ж, я будто под домашним арестом, но зато нет шумных соседей. Во всем ведь нужно искать свои плюсы, верно? Хорошо, что хоть ужин мне принесли». Так я и провел время до самого утра, прислушиваясь к тому, как где-то в стенах мыши устраивали ночные гонки. Хоть кто-то здесь ведет активную жизнь. Отлично, брошенный собственными родителями в комнате с уютом тюремной камеры. Кажется, моя семья решила сыграть в кто лучше всего игнорирует сына. Интересно, есть ли у них приз за первое место, возможно, медаль равнодушия, или почетное звание родителей года. Эх, зато теперь я понял, что надежды на серьезный разговор тают быстрее, чем я думал. Однако, с другой стороны, меня не должно удивлять такое отношение семьи. Это у них любимая мера наказания с моего детства. Стоит кому-то провиниться, и они тут же начинают его игнорировать. Может, они думают, что таким образом воспитывают характер. И теперь, посидев взаперти, я понял, что зря они это сделали. Вернее, хорошо, но для меня. У меня было достаточно времени, чтобы хорошенько пораскинуть мозгами и понять, надежды на адекватность этого рода окончательно скончались. Увы, придется полагаться только на себя. Родственников в расчет больше не беру, и начинать стоит прямо сейчас, а не откладывать до второго пришествия. Одевшись и подхватив рюкзак, я был уже готов к стуку в дверь. Слуги пришли рано, в 5 утра, будто боялись, что я испарюсь до рассвета. «А где все остальные?» — спросил я у одного из них, чисто из любопытства. «Никого из вашей семьи нет дома, молодой господин. Все уехали по делам», — отчеканил высоченный мужчина, с почтительным тоном. Что ж, дальше все было, как в скучном детективе без интриги. Даже позавтракать не дали. Меня, под охраной нескольких гвардейцев высокого ранга, сопроводили в аэропорт. Чувствовал себя особо опасным преступником. Можно было, конечно, набить им морды и сбежать, но какой в этом смысл? Лучше уж потрачу время на размышления о своей чудесной семье. Хотят, чтобы я вернулся в столицу, да ради бога. Самолет медленно набрал скорость и оторвался от земли, оставляя позади дом, который сложно назвать родным. Откинувшись на спинку кресла, я закрыл глаза, надеясь, что следующий этап моей жизни будет менее абсурдным. Вечером Валера, мой котеночек, жена нежно провела пальцами по его седым вискам. «Ну зачем ты с нашим Добронюшкой так обошелся? Он ведь всего лишь хотел помочь. Я же просил не называть меня котенком». Раздраженно сверкнул глазами глава рода. «Мало ли кто из слуг услышит», — криво усмехнулся он, да и дверь открыта. Он почувствовал, как внутри закипает вулкан злости. Залпом осушил бокал виски, плеснул еще и начал метаться по комнате. «Я этому протеиновому балбесу и так слишком многое позволял», — рявкнул он, сжав бокал так, что стекло затрещало. «Вот он и обнаглел в конец. Нормально я с ним обошелся». Под пристальным взглядом жены он продолжал ходить по комнате, стараясь усмирить ярость. «Дорогая, я зол на него», — наконец выдохнул он, расстегивая пиджак. «Но и ты ко мне строга, будто не видишь, что я делаю все возможное, чтобы удержать наш род на плаву. Милый, я знаю и верю в тебя», — она подошла ближе и обняла его. «Я вас всех очень люблю и не хочу, чтобы вы ссорились». Но Валерий уже не слышал ее, мысли его были где-то далеко. Положение на войне понемногу налаживалось, хотя если все пойдет прахом, у него есть план. Жена, словно читая его мрачные мысли, с подозрением взглянула и тихо спросила: «Ты был слишком строг с нашим сыном, может, помиритесь?» Ее глаза проникали в самую глубину души. «Я? Строг?» — он поднял брови с притворным удивлением. «Я просто требую элементарного уважения и послушания. Он должен знать свое место, а то в следующий раз отправлю его не в академию, а на галеры. Пусть гребет, раз мышцы качать любит. Он молод, ему нужно найти свой путь», — настаивала она, ее голос дрожал. путь», — ухмыльнулся Валерий. «Его путь — следовать традициям и делать то, что ему говорят. Хотя, даже брак по расчету, для выгоды семьи, с ним не выйдет заключить. Слишком своевольный». Жена тяжело вздохнула, понимая, что спорить бесполезно. «Может, все же дашь ему шанс и поговорите?» «Шанс?» Валерий с грохотом ударил ладонью по столу, оставляя на полировке отпечаток. «Завтра он отправится обратно в академию. Я уже позаботился об этом. И точка». Графиня тихо заплакала, слезы скатывались по ее щекам, как дождевые капли по окну в холодную ночь. Валерий же делал вид, что ничего не замечает, погруженный в мысли о том, как спасти род. «Я летел, уставившись в иллюминатор на бескрайнее небо. Наконец веки отяжелели, ведь в самолете я плотно позавтракал, и желудок радостно переваривал то, что непосвященные называют едой. После чего я провалился в сон, словно младенец. Вдруг меня вырвал из объятий тревожный мерцающий свет. Гляжу, а весь салон залит красным сиянием аварийных лампочек. Наш самолет, конечно, не был большим, маленькое летающее корыто на 50 душ, но наполнен всего 15 пассажирами, не считая персонала. В общем, летел я с комфортом, без суеты и скученности, не думая, что неприятности найдут меня даже на высоте 10 тысяч метров. Лица пассажиров сейчас выражали растущее беспокойство, шепоты переросли в громкие обсуждения. Ну что ж, похоже, приключения сами меня находят. И вот, будто по заказу, голос пилота раздался по громкой связи. Сообщил, что один из двигателей отказал. Отлично, день становится все лучше и лучше. Вот тебе и удачный выбор авиакомпании. Отец, просто мастер экономии. Решил сэкономить и купил мне билет на эту летающую консервную банку. Лучше бы выбрал имперские авиалинии, где самолеты прочнее танков. Но нет, отец решил, что немного адреналина мне не помешает. На имперские авиалинии никто не рискнул бы нападать, даже самые отмороженные. А тут и так понятно, что Безруковы замешаны в поломке этого самолета. Либо моя удача решила взять отпуск без права на возвращение. Пока остальные пассажиры паниковали, я сохранял спокойствие. Сон все еще манил меня обратно, и, честно говоря, перспектива доспать казалась привлекательнее, чем суетиться из-за какого-то там отказавшего двигателя. Ну, отказал и отказал, с кем не бывает. Может, облегчить самолет, КХМ? А ведь идея. Я незаметно начал уменьшать гравитацию внутри самолета, делая его легче, чтобы на оставшихся трех двигателях мы смогли продолжить полет. Пусть и на меньшей высоте, зато без фейерверков. Отказавший двигатель продолжал дымиться, словно старый самовар на последнем издыхании. Ну ничего, если вдруг начнем падать, я устрою нам посадку мягче пуховой подушки. И вскоре, после нескольких напряженных минут, самолет благополучно приземлился. Пассажиры вздохнули с облегчением, кто-то даже зааплодировал пилоту. Мне аплодисменты явно не нужны, а вот пирожки с грибами были бы кстати. Выйдя из самолета вслед за толпой пассажиров, мечтая о горячих пирожках и размышляя, почему самолеты не могут приземляться прямо возле академии, я почувствовал вибрацию телефона в кармане. Звонила сестра, ее голос дрожал. «Ты в порядке?» – выпалила она. «Мне звонили с какого-то неизвестного номера, представились Долгоруковыми и сказали, что ты разбился». Улыбка медленно расползлась по моему лицу, как джем по горячему тосту. «Спокойно, я цел и невредим. Со мной все в порядке. Видимо, у кого-то слишком много свободного времени и слишком мало мозгов. Не переживай, они просто пытались тебя напугать». «Ну, тогда им не повезло», — возмутилась сестра. «При встрече я кое-что сломаю этим шутникам. Возможно, даже дважды». «Вот и славно», — рассмеялся я. «Попрошу тебя сделать это с особым изяществом. Мы еще немного поболтали, пока я не решил, что пора спасать заряд батареи». Положив трубку, заметил несколько пропущенных вызовов от Виктории. «Перезвоню ей позже, когда подвиги сегодняшнего дня перестанут требовать моего внимания». У выхода из аэропорта меня уже ждал Гриша с хитрой улыбкой, будто он только что выиграл джекпот. «Ну что, готов к балу?» – спросил Гриша. «Сегодня будет жарко». «Всегда готов», – улыбнулся ему. «Особенно если это поможет уладить парочку недоразумений. Вечером нам предстояло посетить бал, организованный родом, дружелюбным к Безруковым. Там будет нужный человек, с которым я намереваюсь побеседовать. Возможно, даже более убедительно, чем позволяет этикет. Сегодня может пролиться немного крови. Хотя, зная свой талант превращать все вокруг в хаос, проще сразу заказать бригаду уборщиков. Может, еще и пожарных, на всякий случай, эти подонки думают, что я буду спокойно сидеть в тени. Пора показать им, что тень может быть не только прохладной, но и смертельно опасной. По нашим сведениям, Безруковы хотят обратиться за помощью к этому роду в каком-то важном деле. Кажется, идеальный момент вмешаться. Гриша хитро прищурился, глядя на меня. «Отлично», — кивнул я, подняв большой палец вверх. «Время устроить им сюрприз. Хотят сожрать меня? Что ж, аппетит у меня не меньше. Сожру их сам. А если понадобится, то и весь мир. Надеюсь, у мира хороший вкус. Хотя, если нет, приправим». Глава 14. «Вот дерьмо». Я немного испугался, но не подал вида. Было бы забавно, если бы Гриша заметил, как меня выбила из колеи внезапно выдвинувшаяся платформа с шампанским. К такому шику в этом мире мне привыкать не приходилось. Хотя я и аристократ, родители младших детей редко балуют. Сразу же следом за шампанским справа открылась другая платформа с сигарами. А затем с каким-то космическим звуком из потолка выехал экран, и на нем включился ретрофильм. В общем, мы ехали в лимузине, салон которого был изящно оформлен. По бокам местами была обивка из красного и черного дерева. Кондиционер работал, была встроенная вытяжка, а также массажное кресло и массажный аппарат для ног снизу. На бал нас вез водитель Распутиных во фраке и цилиндре, да еще и в белых перчатках в придачу. «Слушай, Гриш, а к чему весь этот пафос? Мы словно на прием к императору едем», — обратился я к другу, который едва пригубил пузырящееся шампанское. «Не ко мне с такими вопросами. Я тут, дружище, ничего поделать не могу», — друг развел руками, а просторный салон бронированного лимузина прекрасно позволил это сделать. «Я ведь еду на бал от имени своего рода, как его представитель. А ты сам понимаешь, что для моего рода значит статус. Это мне, конечно, известно, и я понимаю, почему для Распутиных так важен статус. Они приближены к семье императора, но я совсем не понимаю другого. Как при таком раскладе близкие Гриши не запрещают ему общаться со мной? Как же репутация, и все такое? Мы с ним часто совершали разные глупости, и я думаю, что у его семьи такими темпами терпение может лопнуть. А ведь они, по правде говоря, вес имеют. Помимо того, что они целители, так еще и мистики. Для меня, правда, это все как-то просто. Мне ясно, что и как они делают, как мистики, сказывается опыт прошлого. Поэтому их дела для меня кажутся предсказуемыми. Людям же в этом мире их мистические деяния кажутся очень загадочными, необъяснимыми, да и эффективными. Распутины лечат семью императора не только в нашей империи, но и в других государствах. У них есть договоренности почти по всей Европе, и их даже считают превосходными специалистами в этой области. Однако есть места, где, несмотря на это, им совсем не рады. Это Венгерское королевство и Голландский союз. Там неприязнь к Распутиным тянется еще с прошлых времен. Их предки не смогли кому-то помочь в венгерских или голландских землях. Но самое забавное, что в этом даже не было их вины. Ведь всегда легче свалить вину на чужаков, а не на местных. Не портить же репутацию своих. Пока я размышлял об этом, мы уже быстро подъехали к месту бала. Здесь все было обычно, даже не вижу смысла подробно расписывать. Швейцар в элегантной ливрее распахнул двери, и нас встретил фуршет под сиянием дорогих люстр. Закинув закуски в свой бездонный желудок, я осмотрелся по сторонам и понял, что здесь, помимо моей основной цели, есть и другие интересности. Я почувствовал присутствие ауры, необычной для этих мест, вернее, уловил непривычную магию, но очень слабую, что удивительно для ее носителя. Прямо какой-то дисбаланс. Я направился на зов этой ауры. Смотрю. При входе в зал с высокими потолками и фресками стоит тележка с элитным эксклюзивным мороженым, а раздает его какой-то грустный паренек в колпаке. Странно, что он вообще здесь делает. Я резко сорвал с него колпак. «Эй, что вы делаете?» — вскрикнул он и прикрыл руками свои уши. Но прикрыл он их слишком поздно. Я уже успел разглядеть его заостренные уши и длинные волосы, закрученные в форме капельки. «Лесной эльф?» — удивленно спросил я. «Вы же почти все вымерли, черт побери. И почему ты такой слабый? Я не чувствую в тебе силы, а твой народ славится стремительными атаками и ловушками. И вообще, почему ты работаешь мороженщиком?» Эльф приложил палец ко рту, призывая меня замолчать, а затем я услышал его грустную историю. Где-то в лесу, большой такой, красивый лес. Мой сын, мой наследник сохранит мир между семью лесными кантонами. На него можно положиться. Вот-вот, с первыми лучами солнца, он явится с благой вестью, успокаивал всех Рандуил Жопкинс, из главной лесной резиденции Шакингс. В просторном каменном зале совета, где эхо разносилось гулко, восседали 12 эльфийских чиновников. Вид у всех был довольный и ничуть не напряженный. Не напряженный, потому что они только недавно прибыли в эти края издалека. Предыдущие чиновники утонули в болоте все разом, и никто не понял, как так получилось. Были предположения, что их туда забросил лесной обр. Поэтому никто из новоприбывших не сомневался в словах короля Рандуила. Довольны же они были из-за того, что простолюдины-эльфы исходили на гнев, стоя в очередях месяцами, чтобы попасть в многофункциональный эльфийский центр документации. Чиновники были свободны благодаря той бюрократии, которую за них проворачивали работники этих центров. Так что простолюдины огрызались и поливали грязью обычных служащих, а высокопоставленные чиновники, близкие к королю, будто бы были ни при чем. В самих же лесных королевствах положение было на грани войны. Одни племена лесных эльфов враждовали с другими, да еще и орки точили на них зубы. Рандуил Жопкинс был мудрым королем, и хоть его народ всегда славился своей воинственностью, он всеми средствами желал избежать войны. И вот первые лучи солнца просочились в зал и заскользили по полу. В этом королевстве никому сегодня не спалось. Все ждали вестей от официального посланника, сына короля, Леголайза Жопкинса. Топот копыт послышался на главной аллее у замка. Король при этом звуке чуть не поднялся с места, но усидел, лишь вцепился пальцами в подлокотники трона. Они ждали, ждали, ждали. Но, к их удивлению, в зал никто так и не вошел. Рандуил взмахнул рукой, подав знак слуге, чтобы тот проверил, почему задерживается его сын. Через пару минут слуга с неловким видом вернулся к королю и что-то невнятно прошептал ему на ухо. У Рандуила глаза широко раскрылись, и казалось, он вот-вот задохнется. «А ну, быстро притащи его сюда!» — взревел король, вскочив с места. Вскоре Леголайза Жопкинса ввели под руки в зал совета. Он едва держался на ногах и с трудом связно говорил. Короче говоря, был пьян в стельку. «Батюшка, родной!» — улыбаясь, наследник помахал отцу. «Ты бы знал, какую шикарную настойку подают в таверне Улет. Обязательно туда съезди. Просто обязательно!» Король громко приказал чиновникам и слугам покинуть зал, и как только дверь за ними закрылась, взорвался. «Что ты там натворил, пьяный придурок?» — воскликнул Рандуил Жопкинс, залпом опустошив золотой кубок с вином. «Папа, что случилось?» Сын скорчил обиженную гримасу. «Почему ты злишься?» Король закатил глаза и ударил себя ладонью по лицу, чтобы убедиться, что это не кошмарный сон. «Леголайзик, король изо всех сил старался сохранить спокойствие, ты ведь ездил сегодня в поселение Зеленый Камыш и Косой Свин?» Сын на секунду задумался, покачиваясь на ногах, затем поморщился и спросил: «А зачем я туда должен был ехать? Я что, на дурака похож? Они же нас не любят». «Ты кретин!» Отец подскочил к нему и схватил руками за грудки одежды. «Ты, как посланник, должен был сегодня заключить перемирие». «А-а, точно!» Сын приложил палец ко лбу. Совсем вылетело из головы. «Я, короче, не хотел идти к ним трезвым и решил выпить немного для храбрости. А потом подъехал к ним, но заходить не стал. Просто с горы крикнул, что они уроды. Как ты посмел все испортить?» Отец опустошил второй кубок. «Но я надеюсь, они тебя не видели и не узнали?» «Похоже, видели, потому что следом за мной ехала очень недовольная толпа на телегах», сказал Леголайз, ковыряясь в носу. Услышав это, король начал пить вино прямо из бутылки, думая о том, как удержаться и не убить сына прямо сейчас. «То есть король тебя наказал тем, что отправил сюда работать, и это для вас считается позором?» Я почесал затылок, выслушивая эльфа. «Кстати, среди них я еще не встречал ни глупых, ни слабых, а тут прямо комбо». «Ну да, было видно, как Леголайзу очень стыдно. Поэтому прошу, никому не говори», он натянул колпак назад. «А твой народ в войне выстоял или как? Не знаешь еще? Не возвращался домой? Мне было любопытно, ведь они сильный народ». «Ну, как сказать», вздохнул эльф. «Мой батюшка точно крепко стоит на ногах, как и все остальные. Ой, короче, нам пришлось с позором бежать. Никто не был готов к войне. Ну ничего, мы когда-нибудь отыграемся». Я в шоке. Мельчает у них народ, мельчает. Не стал с ним больше долго разговаривать. Вернулся к Распутину, и мы с ним выпили и плотно поели. Но Гришка скоро тоже ушел от меня, ему нужно было официально побеседовать с кем-то из гостей, как представителю своего рода, а я пошел искать свою цель. Сегодня я точно не стану скрываться и стараться быть невидимкой. Положение моего рода уже на грани. Надо спасать положение. Мне кажется, что, возможно, на этом самом балу Долгоруковы захотят заключить союз с Безруковыми. Во всяком случае, это было бы логично, и я вряд ли смогу помешать его заключению. Но этот союз окончательно покажет, кто должен быть целью. Поэтому я стал вальяжно прохаживаться по залу, беседуя о всякой показной чопорной чепухе со знакомыми Ариста, которых здесь находил. На балу даже местами встречались лица из академии. С ними я, конечно, немного дольше побеседовал, все же чуть больше общих тем, и учимся в одном месте. Само собой, студенты, как и большинство аристократов, обсуждали самые занимательные войны родов в империи или среди знакомых. «А ты, Добрыня, ездил домой? Как там обстановка в связи с войной?» — спросил меня один тип с моего курса. «Нормально», — отмахнулся я рукой. «Уже почти всех трусливых Безруковых перебили. Впрочем, ничего особенного. Вот так удачно я со всеми пообщался, что моя задумка сработала. Ко мне довольно быстро подошли два типа из рода Безруковых. Тебе что, жить надоело?» Самый высокий черноволосый из них, засунув руки в карманы, склонился надо мной. Ну, а дальше все пошло предсказуемо, и я зазевал. Они возмущались в мой адрес, наезжали, верещали о том, что за свои слова я отвечу. Про мой род еще тявкали, что мы вообще ничего им не сделаем, и что мы, Добрынины, только и можем, что прятаться да удары в спину наносить. Ну и прочую банальную чушь несли. А вот я видел совсем иное. Я с беззаботным видом закинул тарталетку в рот. Особенно в последнем бою все было совсем не так. Ты совершаешь очень большую ошибку, — сквозь зубы прорычал тот второй, что поменьше, и со шрамом над бровью. Его руки сжались в кулаки. «Так вызовите меня на дуэль, если так желаете доказать свою правоту. Или я недостаточно наговорил для дуэли?» Тогда добавлю, с улыбкой на лице я весьма скверно выругался в их адрес. Те окинули меня ледяными взглядами, назвав самоубийцей и безумцем. «У нас теперь другие планы», — процедил высокий, — «и тебе и твоей семейке они совсем не понравятся». «Какие же они, однако, осторожные. Рисковать не хотят. Трусость, видимо, у них в генах». Не мешкая, я произнес вслух: «О, какие же это у вас планы? Создать союз, потому что сами не справляетесь?» Вокруг нас начала собираться толпа любопытных Ариста. Люди перешептывались, явно ожидая дуэли. Безруковы же были недовольны этим незапланированным представлением. Они прекрасно понимали, что я тяну время, и это выводило их из себя больше, чем мои колкие слова. Однако потом они молча развернулись и ушли, кипя от злости, а я с грустью вздохнул. Вот что за слабаки. Я ведь наговорил им такого, что меня можно было бы и без дуэли прикончить. Что ж, попробую опять чуть позже. А толпа начала потихоньку расходиться, разочарованная отсутствием драки. На балу, вдали от всех, глава рода Долгоруковых. В курительной комнате было не так много людей. Сюда приглушенно доносилась музыка из бального зала. Стойкий аромат редких благовоний создавал атмосферу уюта и таинственности. Здесь, вдали от общего шума приема, глава рода беседовал с двумя мужчинами. Одним высоким брюнетом и другим, что ниже, со шрамом. Сам Долгоруков был человеком импозантным. Высокий, стройный, с серебристыми прядями в гладко зачесанных назад волосах и с холодным змеиным взглядом. Он заговорил первым. «Почему вы заставляете меня так долго ждать?» — спросил он мягким, но опасным тоном. «Ведь это вы хотели обмолвиться со мной парой фраз, а то я уже успел подумать, не передумали ли вы». Те двое нервно переглянулись и поспешили извиниться. «Простите, но нас задержал один парнишка, который хочет умереть, но не знает как. Представьте себе, какая дилемма!» — развел руками мужчина со шрамом. Глава рода приподнял бровь и с любопытством принялся их расспрашивать. И выяснил в итоге, что этот странный человек на балу — Добрыня Добрынин. «Все ясно», — поразмыслив и потерев переносицу, он объявил. «Вернемся теперь к тому, ради чего вы сюда пришли. Вы упомянули до этого о предложении главы вашего рода». Он продолжил медленно их расспрашивать. Хотя они мало что сказали, этого было достаточно, чтобы заинтересовать его. А еще он пожелал разобраться с одной проблемой прямо сейчас. Он обернулся, сделал едва заметный жест слугам и назвал одно имя. Довольно скоро в курительную комнату явился его сын. Виктор, обратился к нему глава Долгоруковых и показал ему фото. Это твоя цель. Иди, спровоцируй его на дуэль, а потом убей. Сделай это красиво, как ты умеешь. Парень кивнул, легкая усмешка мелькнула на его лице, и он сказал. Как скажешь, отец, уже предвкушаю, как моя безупречная техника вдохновит художников запечатлеть меня с оружием в руках. Сын Долгорукова скрылся так же незаметно, как и появился, а его отец повернулся к гостям, которые выглядели слегка ошеломленными. Мой сын с детства увлекается фехтованием, для него красота движения не менее важна, чем эффективность. Он такой перфекционист, весь в меня, пояснил он тем двоим. Высокие и низкие нервно рассмеялись, не зная, насколько уместно проявлять веселье в такой момент, и с интересом решили ждать, что будет дальше. Я был искренне удивлен, когда меня все-таки вызвали на дуэль, причем самым нелепым образом. Какой-то молодой щегол, словно актеришка из дешевой комедии, с преувеличенной драматичностью налетел на меня, но не рассчитал, что я не сдвинусь с места. Потеряв равновесие, он захватил с собой двух ни в чем не повинных официантов, и те, с громким звоном, при падении, опрокинули на него свои подносы. Казалось, этот аристо хотел спровоцировать жуткий конфликт, но сама судьба распорядилась иначе. Один из подносов крайне неудачно, плашмя, обрушился ему прямо на лицо. Думаю, что такого развития событий он точно не планировал, но пути назад уже не было. А роль судьбы, как всегда, сыграл я. Увидев представившуюся возможность, решил добавить подносу веса. В итоге, у того парня половина лица оказалась разбита. И это все выглядело очень комично. Теперь между мной и ним точно будет назначена дуэль. Но это произойдет в том случае, если после такого сильного удара этот неудачник сможет в ней участвовать. Самое смешное, что все это может произойти в родовом доме Долгоруковых. Ну, конечно же, где еще устраивать разборки, как не в гостиной, перед портретами их знаменитых предков. Гриша, узнав о возможной предстоящей дуэли, сразу занервничал и стал нарезать вокруг меня круги. Он твердо заявил, что будет моим секундантом, хотя Долгоруковы должны предоставить своего человека. Что ж, похоже, мне предстоит веселая ночка. Глава 15. А кто это сделал? Мысленно, с насмешкой, глумился я над травмированным щеглом. Ему действительно неплохо так досталось. И, похоже, я слегка переборщил, а ведь стоило быть чуть-чуть осторожнее. Но это было лишь началом моего плана. А дальше? Дальше я включу режим танка и начну давить всех сучар направо и налево. Но пока я, безобидный лопушок, которого вовсе не стоит бояться. От этих мыслей на моем лице появилась хитрая улыбка. Ну еще бы, я бы не улыбался, если бы тот выскочка не попытался устроить скандал. Получил, что хотел, но, видимо, не так, как ожидал. Можно долго еще размышлять о нем и даже посмеяться, но мне абсолютно наплевать на него. Подхватив зубочистку со стола, я принялся ковыряться в зубах, избавляясь от упрямых кусочков закуски. Тем временем, вокруг нас начала собираться толпа. Это как же его так крепко приложило, из чего у них тут подносы сделаны? Из стали, усмехнулся вслух мужчина с тростью, стоящий в первых рядах зевак. И в самом деле, его же чуть не размозжило. Теперь самому интересно, самый проворный из аристократов растолкал всех локтями и, подобрав поднос с пола, с легкостью его сжал. Да он совсем не тяжелый, удивился он. Но, похоже, это еще не все самые любопытные подтянулись. Со взъерошенными волосами и расстегнутыми верхними пуговицами рубашки в круг ворвался молодой мужчина с аккуратными усиками. Его пиджак, небрежно накинутый на одно плечо, сапоги и штаны явно напоминали гусарский стиль. Увидев валявшегося на полу щегла, он подбежал к нему и, тряся за плечи, выкрикнул. «Что здесь стряслось? И чего вы все зря стоите? Лекаря сюда, живо!» Пока лекарь, которого так не кстати застукали за страстными поцелуями в коридоре с некой маркизой, поспешно бежал сюда, я закончил ковыряться зубочисткой, огляделся вокруг. Сначала мое внимание привлек огромный аквариум с экзотическими рыбками, затем я заметил трехъярусную прическу какой-то богатой дамы, зрелище, честно говоря, пугающее. Я вздохнул и, чтобы развеять скуку, потянулся в карман за карамелькой. Здесь уж слишком скучно, и я еще не вошел в азарт. Какая печаль, в любом кабаке, где играет хотя бы шарманка, было бы куда веселее. Но, как говорится, алкоголь, фу, сигары, фу, я за борщ и за уху. Это, Конечно, мои дурацкие мысли от безделья. Но гляжу, лекарь все же сумел немного привести в чувство Ариста, пришибленного под носом. «Брат, кто тебя так избил?» — спросил усач, склоняясь над пострадавшим. «Я не помню», — пожал плечами тот и застонал от боли. «Да и не бил меня вроде никто. Правда, ничего такого не припоминаю. Это, наверное, он его толкнул», — проговорил какой-то мужичок в толпе, указывая на меня толстым пальцем. «Я видел, как он под носом по нему заехал, ведь рана от этого самого подноса». Еще пара человек поддакнули его словам. «Погодите, вы хотите сказать, что это я толкнул его и под носом разбил ему голову? То есть все это я сделал?» Меня охватил смех, и я не смог сдержаться. «Но я же просто мимо проходил», — добавил с лукавой улыбкой. Мой смешок донесся до ушей усатого Ариста. Он внезапно развернулся ко мне и грозно выпалил: «Тебе кажется это смешным? Твое имя, несчастный? Добрынин Добрыня Валерьевич. Как ты смеешь насмехаться над моим братом после того, что сотворил с ним? Это бесчестно». Усач поднялся с колен. «В принципе, смеяться – дело нехитрое, но я прекрасно понимал, к чему все это ведет. Решив отпустить ситуацию на волю судьбы, я ему сказал: «Если тебя что-то не устраивает, вызови меня на дуэль». Вот так я и получил вызов на дуэль, как всегда. Все произошло с такой скоростью, что в зале все ахнули. Объявили дуэль, и толпа зевак еще больше увеличилась. Я невозмутимо разминался, готовясь к поединку. Мой верный друг Гриша прохаживался рядом, засунув руки в карманы и бросая на меня косые взгляды. «Объясни мне, как у тебя это выходит», — сказал он, пнув под нос ногой и уставившись в пол. «Стоило мне лишь отвернуться на две минуты, а у тебя уже дуэль. Ты либо проклят, либо это твоя суперспособность. А зачем тогда ты оставил меня одного?» — бросил я, приподняв бровь. «Да знаешь, одна виконтесса с третьим размером заважничала», — попытался сострить он, — «но я-то знал, что это чистая правда. А если серьезно, Добрыня, мне кажется, я начинаю понимать, что тут на самом деле происходит». «Да чего тут понимать, все предельно ясно. Этот щеголь направился прямо на меня, споткнулся на ровном месте, пытаясь спровоцировать конфликт, а я ловко уклонился. Парень крайне неудачно шлепнулся на пол, а поднос обрушился ему прямо на голову. Я все это поведал Грише, заключив: «В общем, я не знаю, почему он такой неуклюжий», — пожал я плечами. «Как-то странно это выглядит со стороны». Гриша округлил глаза. Бедолагу снова поддерживал брат, пытаясь поднять с пола. Тем временем лекарь обмотал ему лицо бинтами так, что тот стал вылитой мумией. «А это кто такой?» — спросил я, кивнув в сторону высокого элегантного мужчины. «Это их отец, и сам понимаешь, кто», — тихо ответил Гриша. «И чего он весь такой недовольный?» Не отрывая глаз от хозяина дома, поинтересовался я: «Ты серьезно? А ты как думаешь?» Гриша глянул на меня, как на сумасшедшего. На его приеме, в его доме, его сын опозорился перед всеми. На лице главы рода Долгоруких читалось, что он жаждет отыграться через дуэль. Он явно намерен смыть позор моей кровью. Еще немного, и его начнет трясти от бешенства и нетерпения. Но меня занимал совсем другой вопрос. «Слушай, Гриш, а нормально ли, что мы будем драться прямо здесь, в зале? По-моему, это бред. Разнесем все вокруг». Я оглядел толпу, которая образовала вокруг нас живое кольцо. «Ничего, в порядке вещей. Тебя вызвали на старославянскую дуэль», — Гриша хитро улыбнулся. «Что еще за древняя ерунда?» Признаться, я смутно представлял, что это такое, но подробностей не знал. Гриша объяснил, что в такой дуэли практически нет правил. Можно использовать любые подручные предметы, прибегать к хитростям и даже грязным приемам. Он даже добавил, что братец того щегла весьма успешен в таких дуэлях и получает от них огромное удовольствие. «Короче, готовься к старому доброму, но очень неласковому мордобою», — резюмировал Гриша. «Главное – победить. Главное – победить». Мне казалось, что главное – выжить. Хотя, впрочем, разве нельзя победить и умереть? В принципе, возможно. Если после твоей смерти выяснится, что противник нарушил правила. Или, например, если ты первым нанесешь удар, но сам умрешь от смертельной раны и рухнешь рядом с ним. Но мне все это до лампочки. Начали дуэль, и я, как истинный герой, без тени страха шагнул вперед. «Добрыня, Гриша успел схватить меня за руку сзади. Я твой секундант, так что если тебя проткнут, постарайся не умереть хотя бы 10 секунд. Короче, жди, когда я остановлю дуэль. Ты думаешь, это поможет?» Посмотри, они смотрят на меня, как голодные волки. Думаю, меня отсюда живым выпускать никто не собирается, сказал я, констатируя факт. Пусть только попытаются, Гриша грозно обвел толпу взглядом. Устрою им тогда такое, что мало не покажется. Но ты все равно ничем не поможешь, попытался его успокоить и отговорить от вмешательства. Не скажи, мою фамилию тут все прекрасно знают, с гордо поднятой головой Гриша поправил пиджак, подчеркивая свой статус. Да, но вмешиваться в дуэль не стоит. Сам понимаешь, к чему это может привести. Я хлопнул его по плечу. Распутин тяжело вздохнул, осознав, что мордобоя сегодня не избежать. Затем с усмешкой заметил, что я, мол, любитель подобных развлечений, и, глядишь, смогу победить. Долгоруковы точно не ожидают от тебя ничего особенного, так что у тебя есть шанс их удивить, добавил он. Хотя есть вероятность, что тебя раскусит. Не раскусит, отмахнулся я. И вообще, к чему он все это ведет? И тут меня осенило. Гриша предлагал мне, в крайнем случае, сдаться. Как мой секундант, он имел право принять такое решение. Репутация, конечно, пострадает, но тебе ведь все равно на это. Распутин пристально посмотрел мне в глаза. В каком-то смысле он прав. На себя и на свой род, который меня совсем не радует своими решениями, мне действительно наплевать. Но вот портить будущее Маши своей репутацией после этой дуэли я не хочу. Впрочем, репутацию может испортить не только поражение, но и убийство соперника. Так что сегодня все складывается весьма занимательно. И я даже рад, что все не закончится слишком быстро. Дуэль началась совсем скоро, и даже не пришлось отмерять шаги или принимать боевые стойки. Мой усатый соперник вооружился саблей в пиратском стиле. Его выпады были, мягко говоря, безобразны на вид, но мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что мастерства ему не занимать. Стиль его атак напоминал пиратские пляски. Он быстро вертелся, слегка покачиваясь, будто на качающемся корабле. Мне казалось, если бы мог, он бы швырнул мне песок в глаза, чтобы угнать мой воображаемый корабль. Этот усач, отпрыск Долгоруковых, был настолько быстр, что у него случайно слетели штаны, и он остался в одних семейниках. Все хорошо посмеялись над этим, а бедняга чуть смутился, но затем тоже рассмеялся и продолжил дуэль. Что ж, неплохая выдержка у него. А я-то думал, что когда я незаметно скинул с него штаны, он растеряется. С таким соперником все куда интереснее, чем могло показаться. Но и этого мало. А почему ты не сражаешься в полную силу? Спросил я его напрямик. Тогда ты слишком быстро умрешь, а этого допускать нельзя. Он блеснул белоснежной улыбкой. И вообще, по секрету, видишь тех симпатичных дам справа, я обещал их повеселить этой дуэлью, а уж твоя смерть деловому партнеру моего отца, он кивнул в сторону Безруковых, будет особенно забавно. Да, ну, для этого тебе придется меня убить, не переживай, все будет. Усатый авантюрист резко отпрыгнул назад и схватил бутылку вина со стола. Бутылка тут же полетела в мою сторону, но я успел увернуться, и осколки разлетелись позади меня. Затем сын Долгорукова 6 раз подряд бросал в меня все, что попадалось ему под руку, пока мне не надоело. Поэтому пора показать ему, кто здесь главный. Я пошел в атаку, обхватив рукоять широкого меча 2 руками. Ловкач в прыжке закрутился, как белка в колесе. По его лицу было видно, что ему действительно весело уклоняться от моих ударов. Он запрыгнул на круглый столик со скатертью, и его глаза заметались в поисках, чем бы еще в меня швырнуть. Я напряг мышцы, оперся на 1 ногу, готовясь к мощному удару. Замахнулся клинком назад и со всей силы нанес сокрушительный удар. Ловкач снова показал, что он не из слабаков. Не касаясь пола, переместился с 1 стола на другой. Неплохая попытка, хмыкнул он, но я только начинаю настоящее развлечение. Что ж, веселье взаимно. Мне тоже кажется, что в старину здесь умели гулять на широкую ногу. Эта заварушка мне по душе, отличная разминка и тренировка мышц. Пока я обдумывал это, мой противник схватил висевшую на стене шпагу. Решил стать амбидекстром, окликнул я его. В одной руке шпага, в другой сабля. Да в горле пересохло, улыбнулся он, будто все это было игрой. Усатый Долгоруков вонзил острие шпаги в бочонок с вином, поддел его и отхлебнул из образовавшегося отверстия. Сделав буквально 1 глоток, он метнул бочонок в меня. Я едва заметил, как он сменил направление, слегка отклонившись к стене, притягивавшей его, как магнит. А этот Добрынин-то неплох, глянь, как до сих пор уворачивается», — заметил один из наблюдателей в толпе, поправляя очки. «Да ну, это просто сын Долгорукова специально промахивается, чтобы этот плечистый не сдох слишком быстро», — добавил его сосед. «Наша дуэль, может, и до первой крови, но при удачном броске любой из этих подручных снарядов прольет кровь, да еще сколько. И не факт, что кровь остановится быстро или вообще остановится». Глава рода Долгоруковых, наблюдавший за происходящим, не выдержал и грозно крикнул: «Сын, хватит играть, заканчивай дуэль». «Как скажешь, отец», — откликнулся лавкач, с показной покорностью кланяясь. Его взгляд остановился на очередной бутылке вина на столе. «Ну что ж, Добрыня», — пробормотал он, разглядывая этикетку. «Имперское. Разлив северного лазурного берега. 85-го года. Неплохое вино. Куда лучше, чем ты. Даже жаль тратить его на тебя. Умрешь ты, подлец, от отличного вина». С этими словами он метнул бутылку в меня, но я в последний момент успел поймать вращающуюся на скорости бутылку. «А ты молодец, силенок хватило выдержать мой удар», — усмехнулся противник. «Ой, кажется, я руку сломал», — простонал я, морщась от острой боли. «Так еще веселее», — засмеялся усатый соперник, глаза его загорелись опасным огнем. «Ну, сейчас ты посмеешься, позволю твоему разговору быть услышанным». Внезапно я схватил стул и с ревом метнул его в утырка. Он, конечно, не ожидал такого от человека со сломанной рукой. Единственное, что он успел сделать, с грохотом свалиться мордой на пол, пытаясь уцелеть. В зале повисла глухая тишина, которая вскоре нарушилась смешком поднимающегося на ноги лавкача. «Ладно», — прохрипел он, отряхиваясь, — «в эту игру можно играть вдвоем. Мне это даже нравится». «Вот и отлично», — спокойно ответил я. Толпа зашумела в предвкушении. Кто-то сделал ставку, кто-то пытался скрыть нервную улыбку. «Крепкий парень», — прошептал кто-то из толпы, глядя на меня. «Его бы не с клинком гонять, а с молотом да щитом. Я тебя все равно убью», — взревел усатый Долгоруков. «Не радуйся, что еще жив». «Ясненько. Прямо сейчас начнешь рубить», — беззаботно улыбнулся я. «Ох, тогда мне придется применить семейную технику». «Чего, у вас есть техники?» — удивился он. «Ага, как бы не так, у моей семьи всего одна техника — косячить при любой возможности». «Еще какая?» — кивнул я и начал наполнять свою ауру. «Брось в меня еще одну бутылку», — предложил ему. Он не заставил себя ждать и метнул бутылку. Она, словно пуля, отскочила от меня, не причинив ни малейшего вреда. А я в это время снимал со стены старинную, кованую дубину, настоящий антиквариат, покрытый пылью веков. «Повесь дубину прадеда на место, негодник», — взревел глава рода Долгоруковых, и его лицо покраснело от ярости. «По правилам дуэли можно использовать все, что есть в этом зале», — отозвался я с невозмутимым видом. Взгляд Долгорукова говорил о том, что он готов взорваться, а я, с широкой ухмылкой, бросился по залу за его сынком, опрокидывая дорогую мебель. После того, как я превратил стол в груду щепок, выбил окно и разбросал по залу роскошный сервиз, со стороны это, вероятно, выглядело, как неуклюжая погоня за противником, которого я никак не мог догнать. Но, на самом деле, все это было ради взбешенного выражения лица главы рода Долгоруковых, хозяина этого шикарного дома и сегодняшнего мероприятия. Он стоял красный, как рак, и был готов лопнуть от ярости. Неудивительно, если дом скоро начнет дрожать от моего погрома, а его подвыпивший сынок, похоже, привык к таким дуэлям, и даже не задумывался о том, что его наследству приходит конец. Двери вылетали с петель, а я упорно продолжал крушить сервизы, стулья и столы. Только вот одна проблема. Жаль, что я не могу покинуть эту комнату, чтобы добраться до кабинета главы рода и разнести там все то же. Что ж, пока придется довольствоваться, чем есть. Тем временем противник уже тяжело дышал, но не сдавался. Он схватил еще одну бутылку. «Ну сейчас я точно попаду», — ухмыльнулся он. «Открою тебе секрет. Я поспорил с другом, что вырублю тебя бутылкой. Он считает это невозможным». Пока он болтал, я опять изобразил уставшего, опустив плечи. «Нужно сыграть свою роль на отлично. Вижу, ты тоже измотан», — заметил усатый. «Смотри, я сейчас в тебя и с закрытыми глазами попаду». Он зажмурился и метнул бутылку. Ожидая увидеть меня поверженным, он вдруг обнаружил, что бутылка летит обратно к нему и со свистом врезается прямо ему в лоб. Осколки разлетелись во все стороны, капли вина и крови брызнули на стены. Какая-то бледная аристократка завизжала, увидев кровь на его лице, а я, вытерев лицо от брызг, вздохнул и произнес свою коронную фразу. «Ну надо же, повезло, что у меня хватило сил на последний бросок. Пусть они думают, что мне просто улыбнулась удача или что я обладаю исключительным мастерством, а не каким-то загадочным даром». После моих слов соперник рухнул навзничь и потерял сознание, а Гриша, наблюдавший за поединком, радостно объявил: «Победитель – Добрынин». «Есть ли у стороны графа вопросы?» – спросил он, окидывая торжествующим взглядом всех собравшихся здесь. Коренастый мужчина, видимо, их секундант и родственник, сжал кулаки и, скрипя зубами, сказал: «Вопросов не имеем», а на душе у меня было весело. Зал для праздничных приемов был превращен в руины, гости в шоке, а имущество безнадежно испорчено. Разбитая мебель и вазы, порванные гобелены – все это не могло не радовать меня. В принципе, мне пока здесь больше делать нечего. Остальных гостей увели в другой зал для продолжения приема. Хотя мне казалось, что меня никто не выпустит из усадьбы, но никто не стал нас задерживать, даже на секунду. Гриша, подмигнув, подошел ко мне и с усмешкой заметил: «А я сразу тебя раскусил, когда ты дубину в руки взял и начал все вокруг крушить. Вот бы это на видео снять и в сеть выложить. Ты бы стал звездой интернета. Сплошное комедийное шоу». «Ну не знаю, как-то все совпало», — улыбнулся ему. «Хорошие совпадения сложились. Тот вел себя, как пьяный шут, да и на доспехе сэкономил, так что вопросов не возникнет. Но этот род явно станет твоими врагами. Да и ущерб ты им нанес 1200, если не больше, разрушив весь зал. Хотя деньги для таких семейств – мелочь». «Не такие уж и мелочи», – проворчал я. Гриша похлопал меня по плечу. «Да брось ты, семейные ценности для них куда важнее, чем какая-то мебель». Спорить с ним я не стал. Мы еще немного поболтали, перекусили в ночном кафе, и я умчался обратно в общагу. Вечер был уже поздний, но, прежде чем лечь спать, я решил заглянуть к Маше. Ее, наконец-то, выписали из госпиталя. Быстро добрался до ее общежития, но в комнате сестры не оказалось, да и Вики тоже, а они вместе живут. Странно, уже поздно, а их нигде нет. Мои мысли начали принимать нехороший оборот. Я написал Маше, а она молчит. Пишу снова, и снова тишина. Звоню ей, потом Вике, тот же результат. Я уже начал нервничать. В сети сестра была 4 часа назад. Надо разобраться, что происходит, и, кажется, я знаю, кто мне в этом поможет. Вернувшись в свою комнату, я выглянул в окно и закричал в темноту ночи: «Суслик, черт тебя дери, выходи». В ответ тишина, лишь кошка на крыше подняла на меня безразличный взгляд и продолжила свое кошачье дело. Я кричал, снова и снова. На пятый раз из окна напротив раздался раздраженный голос: «Да заорать уже, люди спят. Может, ему гантелю в окно запустить?» Только я об этом подумал, как вдруг за спиной раздалось: «Чего орешь, горилла?» Я обернулся и увидел суслика в цилиндре и с моноклем на глазу. Он скрестил лапки на груди и недовольно смотрел на меня. «Звал? Дело есть или просто решил серенаду луне устроить? Наконец-то ты появился. Нужна твоя помощь. А оплата будет?» – деловито спросил суслик, оскалив свои крошечные зубки. «Да, холодильник рядом, сам видишь». Суслик окинул холодильник довольным взглядом. «Ну, выкладывай, что у тебя? Срочно нужна информация. Где сейчас находится моя сестра?» Суслик прищурился. «Не знаю. А что? Надо ее найти. Ты же тут в курсе всех событий». «Может быть», — суслик хитро приподнял бровь, «насколько это возможно для грызуна. И что ты хочешь за это?» Я развел руками. «Предлагай», — грызун потер лапки, словно продавец на базаре. «Все, что лежит на первой полке, будет твоим», — сказал я ему. Суслик уже наполовину залез в холодильник, и его хвостик радостно подрагивал. «Вторая полка не входит в сделку», — предупредил я. Грызун усмехнулся, переставил большой контейнер со второй полки на первую и, довольный собой, произнес: «А мне на второй уже ничего и не надо. Первая полка, так первая полка. Ах ты, хитрюга, на мои голубцы покушаешься?» — вздохнул я. «Ладно, сделка есть сделка». Суслик мигом умял один холодный голубец и умчался в ночь, а я остался, нервно расхаживая по комнате и задаваясь вопросом, как моя жизнь докатилась до такого. Вскоре из тени выплыл маленький грызун в неизменном цилиндре и с крошечной тростью. «Ну, что ты узнал?» — тут же набросился я на него. Суслик поправил цилиндр и, ухмыляясь, произнес: «В общем, я все выяснил. Про длинноногую блондинку ничего пока не узнал, А вот насчет бешеной девицы есть новости. Сидела она в своей комнате, как вдруг к ней заявились шестеро парней и предложили сыграть в ролевые игры. Она, конечно, отказалась, но они пригрозили ей каким-то личом. И тогда она покорно пошла с ними. У меня перехватило дыхание. Казалось, будто потолок решил обнять меня, а воздух стал густым. «Продолжай», — попытался я спокойно сказать, хотя внутри меня бушевал ураган. «Ну, в общем, она сейчас в 206-кратной комнате, с этими студентами», — суслик невозмутимо пожал плечами. Я сжал кулаки так, что даже костяшки побелели. «Ладно, холодильник твой, заслужил», — бросил я и рванул к выходу. Но стоило мне подойти к двери и попытаться ее открыть, как я с удивлением обнаружил, что держу в руках не только ручку, но и всю дверь. Отлично. Хотел оторвать им головы, а оторвал свою дверь. Я аккуратно прислонил дверь к стене, словно так и было задумано дизайнером, и сделал глубокий вдох. Под ногами угрожающе затрещал пол, намекая, что идея бежать со всех ног не самая удачная. Здание может не пережить моей спешки. 206-я комната. Маша сидела на стуле, скрестив руки на груди. Шесть парней окружили ее, ухмыляясь. «Парни, может, не стоит?» — спросила она, глядя на них с усталой улыбкой. «Стоит, еще как стоит!» — хором ответили они, хохоча. Она тяжело вздохнула. «Вот же настырные! Ладно, у меня еще есть шанс выйти из этого приключения!» Достав из кармана игральный кубик, она бросила его на стол. «Давай, не подведи меня, дружок!» — прошептала Маша, скрестив пальцы. Кубик покатился по столу и замер на единице. «Критический провал!» — простонала она, прикрыв лицо руками. «Ну что ж, вот вам мой эльфийский лук, стрелы 6-го уровня, клык валькирии и амулет нимфы. Теперь вы точно справитесь или хотя бы просто повеселитесь». Парни загоготали. «Этого недостаточно, чтобы победить мастера подземелий», — воскликнул один из них. «Ты проиграла». В этот момент дверь с оглушительным треском вылетела из проема и врезалась в шкаф, который с грохотом рухнул. Парни обернулись и оцепенели. В дверном проеме, едва помещаясь, стоял человек или злой дух, непонятно. Глаза его пылали яростью и чем-то жутким, а в комнате наступила тишина. «Мамочки!» — визгливо выкрикнул один, хватаясь за грудь. «Это что за босс финального уровня?» Маша удивленно подняла бровь. «Добрыня, это ты? Что ты здесь делаешь? Тоже решил присоединиться к нашей игре в подземелье?» Расплата короля лича. Он сделал шаг вперед, и пол под его ногами жалобно заскрипел. А парень, сидящий рядом с Машей, вдруг почему-то потерял сознание. Глава 16. Сижу и с умным видом изучаю линии на полу. Делаю вид, что узор настолько завораживающий, что оторваться просто невозможно. А сестра моя, кажется, вошла в такой раж, что остановить ее уже нереально. Она безумолку тараторила, отчитывая меня, как провинившегося школьника. А я и не знал, что сказать. Ситуация, мягко говоря, странная. «Добрыня, почему ты молчишь? О чем ты, вообще, думал? Ты хоть понимаешь, что из-за тебя теперь, возможно, Максим навсегда останется зайкой?» Сеструха размахивала руками и вертелась на месте, словно юла. «Эн, не останусь», — медленно пролепетал темноволосый парень, заикаясь и избегая встречаться со мной взглядом. «Вот видишь, это никак не проходит». Маша не унималась. Один из парней, стоявший возле выбитого окна, решил вставить свое слово. «А меня больше волнует, как мы все это коменданту объясним. Тут такой грохот стоял, что сюда сейчас точно кто-нибудь нагрянет». «Ладно, извините, недоразумение вышло», — поднялся я с места, пытаясь сгладить ситуацию.